которая в первую брачную ночь, защищая свою честь, повергла ударом шпаги человека, которого она любила. Той, которая в ту же ночь прогнала Язона Бафора. Она не могла больше быть другой. Она оттолкнула его на этот раз решительно. Вышла из укрытия и отдала себя во власть ледяного ветра. Крепко сжав руки в муфте из чернобурки, она гордо вскинула голову, и в последний раз ее зеленые глаза встретили умоляющий взгляд человека, которого она оставляла и который заслужил только ее презрение. Нет, Язон, нет, строго сказала она, у меня тоже есть сын. Я княгиня Сант-Анна. Ночь наступила. Марианна, не оборачиваясь, шагала к трактиру, который сверкал в темноте, как сигнальный фонарь корабля, как луч маяка в буре, поглотивший ее любовь. Эпилог. Конец странствий. Май 1813. Как когда-то обрамленная каменными гигантами черная золотом решетка словно сама отворилась перед лошадьми. Как когда-то спокойное волшебство парка ласково окутало проникших в его пределы. Это была все та же посыпанная светлым песком аллея, убегавшая подобно реке между черными перьями кипарисов и пахучими шарами апельсиновых деревьев, чтобы затеряться среди тумана и брызг высоко бьющих фонтанов. Тем не менее, у Марианны сразу появилось ощущение, что что-то изменилось, что сад стал не таким, как тогда, 3 года назад, почти день в день, когда она въехала сюда рядом с кардиналом, как входит в неизвестность. Восклицание Аделаиды позволило ей определить разницу. «Господи, как красиво!» вздохнула новобрачная. «Все эти цветы! А вот в чем дело. Цветы!» Когда-то в парке не было цветов, кроме пары цветений лимонов и апельсинов. Его красота поддерживалась исключительно контрастами деревьев и лужаек, бассейнов с проточной водой, где неподвижные статуи имели такой скучающий вид. Теперь цветы выглядывали повсюду, словно какой-то шаловливый волшебник рассыпал по парку все краски радуги. Тут были розы, особенно множество розовых, высокие олеандры, бледные, душистые, громадные перламутровые пионы из Китая, гигантские фиолетовые рододендроны и незапятнанные белизны лилии. Фантазия цветов. Их великолепие вернуло жизнь в этот громадный сад. Она играла в сверкающих струях фонтанов, аккомпанировавших пению птиц, ибо они тоже тут птицы. Тогда их почти не было слышно, словно нависшая над этим владением давящая тоска пугала их. Теперь они пели от всего сердца. Забавляясь,